Осінь стала молчалива, рощі опустіли, скоро сніжний пух закружить зимні метелі, по утрам в ручьях сверкають тоненькі. Журавлей последних в небе песня отзвенела. Тихо-тихо бродит ветер меж березок белых, и горят аллея на рябине кисти, и грустят березки. Янтарем прощальным солнце ветви одевает, и дрожа листок последний огоньком.